Сегодня Господь положил мне на сердце сказать слово о ветхозаветном пророке Данииле. Это слово я хотел бы посвятить особенно моим молодым слушателям. История героической жизни Даниила полезна для всех, но она особенно говорит молодым. В Данииле мы находим необыкновенное мужество, большую смелость, героизм, нравственность, веру, непреклонную преданность к высшим идеалам жизни. И все это особенно ценно в нем, принимая во внимание те тяжелые обстоятельства, в которых жил этот замечательный юноша. Своей непоколебимой верой он прокладывал путь к высшим целям жизни, по которому должно следовать и нам, стремящимся к тем же целям. Даниил являлся духовным вождем во время тяжелых испытаний народа Божия и в период большого морального падения. Не страшась ни трудностей, ни сопротивления, ни преследования за истину, ни самой даже смерти, Даниил перед нашим взором встает мужественной, героической фигурой, являющейся примером для подражения в следовании к благородным целям для всей молодежи. Юность стремится к подвигам, желает что-то дать человечеству, пробивать новые пути к лучшему и высшему. У всякого юноши и девушки имеется определенное стремление к чему-то более глубокому в отношении жизненного опыта. Это стремление есть не что иное, как жажда юной души по Боге, хотя часто человек и не сознает этого. Это стремление побуждается самим Богом, готовым всегда удовлетворить их. Приступая к нашему сегодняшнему слову, я хочу прочитать один стих из книги, названной его же именем, то есть книги Даниила, и желаю обратить ваше внимание на одно маленькое предложение в этом стихе, которое возьмем в основу для нашего сегодняшнего размышления. В 6 главе, в 3 стихе мы читаем такие слова. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». В нем был высокий дух. В этих словах мы обнаружим секрет успеха его героической, благочестивой жизни, с которой мы и желаем сегодня познакомиться. История Даниила замечательна тем, что она говорит нам, что святая, богобоязненная, нравственная жизнь возможна и там, где царит атеизм, безбожие, беззаконие и безнравственность. Даниил и его товарищи жили в далеком прошлом, в стране их плена, в стране соблазнов и блеска царского двора, куда они попали, и тем не менее остались верными своему Богу. Именно в таких условиях мы находим самый заманчивый образ искушения. Плыть по течению всегда легче, чем против. Пагубный принцип приспособления ко всем положениям жизни за счет высших принципов и есть причина морального падения человека. Человек нуждается в сверхъестественной смелости и силе, чтобы противостать этому искушению. Быть благочестивым в среде безбожия и стать на защиту истины, опираясь на высшие принципы там, где их не признают, это и есть то, к чему Христос призывает молодежь. Тайну преданности и верности Даниила мы находим в выражении, которое неоднократно повторяется в этой книге, именно те слова, которые мы выше прочли. «В нем был высокий дух». Дословно это выражение значит, что в Данииле дух преобладал, дух имел превышающее место, в нем царствовал Дух Божий, не плоть, а духовный принцип был главным фактором в жизни Даниила. Это мы видим в самом начале истории его жизни. Для него ни пища, ни питье с царского стола были главными, но нравственность, справедливость и прямота жизни, гармонирующие с Богом и вечностью. Преобладало в нем не физическое, хотя о нем сказано, что не было в нем телесного недостатка, что он был красив видом, сильный телом, но дух был доминирующим фактором в этом человеке. В нем был высокий дух. Это значит, что он был человеком, считавшим дух главным, и все в нем и вокруг него покорял он духу, а не плоти. Он не был человеком, попиравшим все чистое, духовное, святое, вечное и божественное под своими ногами. Нет. Даниил соразмерил свою жизнь по плану и идеалу Божию. В самом себе и во всех своих взаимоотношениях он осознал, что есть высшее, превышающее все другое, и это дух. Он был человеком, обладающим высоким духом. И вот это духовное величие Даниила, во-первых, сказывалось в том, что он был человеком решения, человеком твердого намерения. В 8 стихе 1 главы мы читаем: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского». Дорогие друзья, дорогая молодежь, будем всегда помнить, что наше намерение стоит в начале всякого действия. Как скоро Даниил обнаружил себя в опасности оскверниться, сказано, что он положил в сердце своем не оскверняться. Как это важно, как это необходимо. Бесчисленное множество молодежи втянуты в грех и в нечистоту, потому что в свое время не приняли твердого решения, не предали себя к святой цели. Да, из-за недостатка решимости они не положили в сердцах своих не оскверняться. Слушайте, откладывать решение в момент сознания первой опасности значит идти на компромисс, и если мы не осторожны, значит кончится это нашим полным падением. Пример юного пророка Даниила говорит каждому из нас ясно и безошибочно: дерзай стоять твердым, имея благородные намерения, и не скрывай их от окружающих тебя. Этой правдой жил Даниил, которая является глубочайшим секретом победоносной жизни каждого молодого юноши и девушки. Пусть сам Бог Духом Святым запечатлит в сердцах каждого слушателя, что это решение, это намерение сердца есть самое важное, самое необходимое. Оно будет якорем в день бури, оно даст основу в день битвы, когда враг пустит свои раскаленные стрелы против тебя. Принять решение отдать себя всецело ему совершенно необходимо, чтобы иметь успех во всех отраслях нашей жизни. Когда человек положит в сердце своем сделать что-нибудь, победа наполовину уже обеспечена. Молодой человек, решивший, каково будет его будущее, зная направление, по которому он пойдет, уже пошел по пути победы. Конечно, это не значит, что он уже победил, так как возможно принять решение и все же не достичь цели. Итак, первое, что человек должен сделать, это определить, в чем является глубочайшая ценность его жизни. Каждый из нас имеет свое особое место в божественном плане. Даниил его обнаружил, определил его, заявил и остался непоколебимым при нем. Можно смело сказать, что без определенного решения человек не может ничего сделать. При каждом нашем действии необходимо намерение. Но некоторые люди, хотя и имеют хорошие намерения, никогда их не заявляют. Как в малых, незначительных и в обыкновенных вещах человек должен прийти к определенному решению, точно так же оно необходимо в области духовной, в деле христианской жизни и служения. Намерение Даниила было очень просто высказано. Но смотрите, какого огромнейшего значения оно было. Да, несложное в своем выражении, но грандиозное в основном принципе. В чем заключалось это обыкновенное простое решение, которое он принял, попав в самый центр разврата царского двора халдеев? Очень просто. «Я не буду оскверняться яствами со стола царского. Я не буду пить вино царя». Иными словами, в принципе, он положил в сердце своем, что дух будет превышающим фактором в его жизни. Он не позволил себе потворствовать своим плотским желаниям и таким образом парализовать свои духовные силы, затуманить свое духовное зрение. Он положил в своем сердце не осквернять себя. Он был человек высокого духа, чадо Всевышнего, сын и наследник Царя Небесного. Его решение выражалось в том, что он отказался от того, что осквернило бы его тело, храм, в котором жил Дух Святой. Глубочайшим намерением Даниила была его лояльность Богу, выразившаяся в его отказе от того, что послужило бы препятствием в его духовной жизни. Важный урок, который учит нас этот пример Даниила, одержавшего победу за победой, это то, что в начале, в свои юные годы, он положил в своем сердце избрать вечное, правдивое и божественное. О, как я молю Господа, чтобы сам Дух Святой запечатлел в нашем сознании необходимость принятия правильного решения, заявив о нем во всеуслышание других. При том, как обязательно следует нам всецело отдаться этому решению, не только когда мы в среде верующих, но всюду, при всех обстоятельствах. Возлюбленные мои, среди обольщения, соблазна и лжи нашего века пусть каждый из нас, юноша и девушка, положит в сердце своем стать во что бы то ни стало верными Иисусу Христу. Ни больше, ни меньше довериться нашему Спасителю всецело при всех обстоятельствах жизни. Отказ от яства и вина со стола царя было начальным, но правильным решением. Впоследствии ему приходилось принимать более трудные решения, но он мог их принимать так, как начало было правильное. Чем объясняется плодоносная и победоносная жизнь апостола Павла? Не тем ли, что у него было одно стремление, одно всепоглощающее тяготение, которому он отдал себя безоговорочно? Оно заключалось в том, чтобы ему познать Господа Иисуса Христа, чтобы познать Его. Вот жизненный лозунг апостола Павла. Молодежь, я сегодня к вам обращаюсь. Примите и вы это решение. Положите в сердцах ваших всецело отдаться Христу. И первое, что вы обнаружите, став на этот путь Христов, это то, что Господь Иисус Христос понимает молодежь и знает все ее проблемы. Псалмопевец Давид, указывая нам на идеал для молодой христианской жизни, когда он говорит, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову своему. Как радостно смотреть на молодых, которые сохранили слово Господне в сердцах своих, которые не стыдятся открыто свидетельствовать о Господе Иисусе Христе и осмеливаются высоко поднимать знамя Христово. Благодарение Богу! В эти дни всеобщего морального разложения Дух Святой воздвигает сотни и тысячи молодых бойцов за веру евангельскую, которые не стыдятся имени Иисуса Христа. Влияние этого нового пробуждения ощущается во всех концах земли, проникая железные запоры безбожия и атеизма. Да, сила влияния молодежи в наши дни велика. Позвольте мне сказать вам, что если будете верны Богу, придет время, и Он выявит вашу праведность на свет и в очах тех, которые вас критикуют, которые осмеивают вас и даже преследуют вас. Он сам, Иисус Христос, оправдает вас, и вы у них еще будете в почете. Наши молодые люди сегодня встречаются с величайшими испытаниями их нравственной чистоты. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Намерением во что бы то ни стало, при полном уповании на Господа, хранить себя чистым, по слову Его. Мой дорогой молодой друг, принял ли ты это важное решение? Положил ли ты в сердце своем намерение не осквернять себя яствами мира и плоти и открыто заявлять, что ты Христов? Я умоляю тебя ради Христа, ради блага твоей бессмертной души, ради блага Царствия Божия и ради блага ближнего твоего, прими это решение сейчас. Не завтра, но сейчас, пока ты слышишь голос Духа Святого, зовущего тебя там у твоего радиоприемника. Скажи, Господи, полагаясь на твою силу, я здесь и сейчас намерен жить только для тебя. Помоги мне. Сделав это, засвидетельствуй другим о том, что Христос тебя спас. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.